19. Вечер. Пила долго визжала, потом фыркнула и смолкла. Лени стояла у окна и смотрела на двор. Было 7 часов, пора ужина, передышки после долгого дня хлопот. В любую минуту придет отец, а с ним вернется и напряжение. На столе стояли остатки праздничного обеда на троих в честь окончания школы. Морковный пирог и клубничный окутак. Здешнее мороженое, которое готовили из снега, растительного масла и фруктов. «Ну, не сердись». Мама подошла и встала рядом с Леней. «Я знаю, как тебе хотелось попасть на вечеринку. Наверняка ты гадала, как бы сбежать туда тайком. Я бы в твоем возрасте точно попробовала улизнуть». Леня зачерпнула ложку окутака. Она всегда его любила, но не сегодня. Я придумала с десяток вариантов. И? Каждый раз все заканчивалось одинаково. Отец гоняется за тобой с кулаками по всему дому. Мама закурила и выдохнула дым. Да еще это его стена. Он ведь не уймется. Нам надо быть осторожнее. «Еще осторожнее!» Лени повернулась к маме. «Мы думаем над каждым словом, исчезаем в мгновение ока, делаем вид, будто нам никого и ничего не нужно, кроме него и этого дома. Толку чуть. На него не угодишь, хоть тресни. Он все равно нет-нет да психанет». Лени видела, что ее слова ранят маму, и пожалела, что заговорила об этом. Надо было притвориться, будто все наладится, отец исправится, притвориться, будто он все это нечаянно и больше такого не повторится. Притвориться, но теперь все иначе. Меня приняли в университет Аляски в Анкоридже. «Ух ты! Вот это да!» Мама обрадовалась, заулыбалась, но улыбка ее тут же потухла. «Но у нас нет денег. За все заплатят Том Уокер, Март Штельма и миссис Роудс. Дело ведь не только в деньгах». «Да», — ответила Лени, не отводя взгляда от мамы. «Не только». «Надо будет хорошенько все обдумать», — продолжала мама. «Папа не должен узнать, что за все платит Том Уокер. Никогда». «Какая разница? Все равно он меня не отпустит, ты же знаешь». «Отпустит». Леня давно не слышала, чтобы мама говорила так уверенно. «Я его заставлю». Леня забросила мечту как удочку, так что крючок пролетел над синей-синей гладью и плюхнулся в воду. «Университет, Мэтью, новая жизнь». «Ага, конечно». «Заставишь его, как же?» — вяло ответила она. «Понимаю. Ты не готова на меня положиться». «Да дело даже не в этом. Как я тебя с ним оставлю?» Мама улыбнулась ей грустно и устало. «Без разговоров. И не спорь. Ты мой птенчик. Я мама-птица. Если сама не вылетишь из гнезда, я тебя выпихну. Выбирай. В любом случае ты поедешь учиться вместе со своим парнем». «Думаешь, получится?» Призрачная мечта Лени обретала плоть. Ее можно было взять в руки, рассмотреть со всех сторон. «Когда начинаются занятия?» «Сразу после дня труда». Мама кивнула. «Хорошо. Но будь осторожна, не делай глупостей. Не рискуй всем из-за поцелуя. Не повторяй моих ошибок. Вот как мы с тобой поступим. До сентября ты не должна видеться с Мэтью и вообще ни с кем из Уокеров. Я сделаю заначку, чтобы тебе хватило на автобус до Анкориджа. Все нужные вещи сложим в тревожный чемоданчик. Я устрою так, чтобы мы всей семьей поехали в Хомер. Ты отпросишься в туалет и сбежишь. А потом, когда отец успокоится, я покажу ему записку, которую ты якобы оставила, мол, уехала учиться в университет, куда именно не написано. Летом вернусь и буду помогать по хозяйству. Все получится, вот увидишь. Но только если мы будем осторожны. Не видится с Мэтью до сентября. Да, ей придется на это пойти. Но как выдержать такое? Любовь к Мэтью — стихия, неукротимая, как море. Разве море удержишь? Леня вспомнила фильм, который они с мамой смотрели давным-давно, «Великолепие в траве». Там Натали Вуд также сильно любила Уоррена Битти, но потеряла его и в конце концов попала в психушку. А когда вышла, оказалось, что он уже женат и у него ребенок, но все равно понятно, что ни он, ни она никогда и никого не сумеют полюбить так, как когда-то любили друг друга. Мама плакала в три ручья. Тогда Леня этого не понимала. Теперь поняла. Она осознала, что любовь порой таит в себе опасности, что она ненасытна. Леня умела любить так же сильно, как мама. Теперь-то она это знала. «Я не шучу», — мама с тревогой посмотрела на Лени. «Не делай глупостей». В июне папа каждый день строил стену, и к концу месяца все окоренные столбы были на месте, торчали из земли по периметру участка через каждые 10 футов, условная граница между их владениями и главной дорогой. Лени старательно топила тоску по Мэтью, но та оказалась живучей и то и дело всплывала. Порой в разгар хлопот Лени замирала, доставала из кармана ожерелье, которое нельзя было никому показывать, и сжимала с такой силой, что острый кончик впивался в кожу до крови. Она без конца прокручивала в голове все, что хотела бы ему сказать, снова и снова вела с ним мысленные беседы. Ночами читала романы в бумажных обложках, которые брала из корзины с бесплатными товарами в магазине «Мардж», глотала книгу за книгой. «Дьявольская страсть», «Пламя и цветок», «Безумие под луной» — исторические романы о женщинах, которые вынуждены были бороться за свою любовь, и в конце концов это их спасло. Она отличала правду от вымысла, но все равно упивалась любовными романами. Благодаря им Лени верила, что можно стать хозяйкой собственной судьбы. Даже в этом мрачном и жестоком мире, который проверяет женщин на прочность, героини романов ухитрялись одержать победу и найти настоящую любовь. Книги дарили Лене надежду, скрашивали одинокие ночи. Световой день казался бесконечным. Леня работала в огороде, таскала мусор в бочку из-под мазута, сжигала, золой удобряла грядки, варила из нее мыло, делала средства от вредителей. Носила воду, чинила краболовки, разбирала спутанные сети, кормила скотину, собирала яйца, подновляла ограду, коптила рыбу. И все время думала о Мэтью. Повторяла его имя как мантру. Снова и снова твердила себе: «Сентябрь не за горами». Но июнь сменился июлем. Они с мамой, как в ловушке, сидели за стеной, которую строил отец, и Лени чувствовала, что понемногу сходит с ума. 4 июля будет праздник, весь город соберется на главной улице, и ей ужасно хотелось туда, к людям. Ночь за ночью, неделю за неделей она лежала в постели и тосковала по Мэтью. Ее любовь к нему, воин, что покоряет горы и переходит реки вброд, пересекла границу одержимости. К концу июля ее одолели мрачные мысли. Он встретит другую, влюбится, решит, что с Лени слишком много проблем. Она тосковала по его прикосновениям, мечтала о его поцелуях, говорила сама с собой от его лица. Понемногу ее охватило смутное, тревожное чувство, будто к непрестанной тоске примешался страх и запятнал ее. От ее дыхания завяли помидоры и никогда уже не поспеют. Черничное варенье скисло от бисерин ее пота, и зимой, когда настанет черед припасов, к которым она прикасалась, родители будут недоумевать, отчего же те испортились. К августу она дошла до предела. Стена была почти готова. Там, где участок граничил с главной дорогой, от скалы до скалы, протянулся забор из досок. Для входа и выхода на подъездной дорожке оставили проем в 10 футов шириной. Но Леня о стене и не думала. Она похудела и почти не спала. Каждую ночь просыпалась часа в 3-4, выходила на веранду и шептала: «Он там». Дважды обувалась, один раз даже дошла до конца подъездной дорожки, но повернула обратно. Нельзя подвергать маму и Мэтью опасности. До дня труда оставалось меньше месяца. Надо подождать. Они с Мэтью встретятся в Анкоридже и больше не расстанутся. Это было бы разумно, но она влюбилась и утратила способность поступать разумно. Ей нужно увидеть Мэтью, удостовериться, что он ее все еще любит. Когда же это желание превратилось в план? Мне нужно его увидеть, побыть с ним. «Не надо», — предостерегала прежняя Лени, привыкшая к папиным вспышкам и маминому страху. «Хотя бы раз», — отвечала новая Лени, которую переменила страсть. «Хотя бы раз. Но как?» В начале августа приходилось вкалывать по 18 часов. Нужно было готовить припасы на зиму. Они снимали урожай, консервировали овощи, собирали ягоды, варили варенье, ловили рыбу в открытом море, заливе и реках, коптили лосося, палтуса, форель. В тот день они встали рано и весь день рыбачили на реке, ловили лосося. Рыбалка — дело серьезное, поэтому они почти все время молчали. Потом отволокли улов домой и стали консервировать мясо. Еще один долгий, изнурительный день в череде многих. Наконец настало время ужина. Они прервали работу и пошли в дом. Мама испекла пирог с лососем и пожарила на свином сале зеленый горошек. Улыбнулась Лене, притворяясь, будто все в порядке. «Спорим, ты ждешь не дождешься, когда же откроется сезон охоты на лося?» «Ага», — дрогнувшим голосом ответила Лене. Она не могла думать ни о чем, кроме Мэтью. Она не просто скучала, она болела от тоски по нему. Папа проткнул вилкой слоистую корочку, принялся выковыривать куски рыбы. «Кора, в пятницу едем в Стерлинг. Там продают снегоход, наш-то совсем плохой. Еще мне нужны петли для ворот. Лени, останешься дома, присмотришь за скотиной». Лени чуть вилку не выронила. Неужели правда? До Стерлинга минимум часа полтора. Если папа намерен купить снегоход, ему придется ехать на машине, то есть переправляться на пароме, а это еще полчаса туда и столько же обратно. Значит, их не будет весь день. Папа ковырял вилкой пирог. Сперва доел рыбу, потом принялся за картошку, морковку и горох. Мама посмотрела на Лени. «Не нравится мне это. Ехать так уж всем вместе. Я не хочу оставлять Лени дома одну». Лени затаил дыхание. Отец вытирал куском хлеба тарелку. «Втроем в машине тесно, а дорога долгая. Ничего с ней не случится». «Ну что, Лени?» — сказал папа самым строгим тоном, на который был способен. — Сейчас лето. Ты понимаешь, что это значит. Черные медведи. Ружья заряжены. Запирайся. Пойдешь по воду, шуми как можно сильнее. Не забудь взять свисток. Мы вернемся часам к 5, но если припозднимся, к 8, чтоб сидела дома, закрывшись на замок. Мне плевать, что еще светло. И никаких рыбалок, поняла? Пап, мне скоро 18, я сама все знаю. Ну да, конечно. Думаешь, раз тебе скоро 18, так ты уже взрослая. Ошибаешься. Я никуда не уйду, и обязательно запру дверь», — пообещала Лене. «Умница!» Папа подхватил коробку со шкурами, чтобы в стерлинге продать Скорняку, и направился к двери. Когда он ушел, мама сказала: «Лене, пожалуйста, не делай глупостей. Тебе вот-вот уезжать в университет. Осталось подождать совсем немного». Она вздохнула. «Ты меня не слушаешь». «Слушаю. Не волнуйся, я не наделаю глупостей». С улицы донесся автомобильный гудок. Леня обняла маму и буквально вытолкала за дверь. Проводила взглядом родителей. Дождалась, считая минуты времени отплытия парома. Ровно через 47 минут после их ухода оседлала велосипед и припустила по ухабистой дорожке через проем в дощатой стене на главную дорогу. Свернула к Уокерам, затормозила у двухэтажного бревенчатого дома, слезла с велосипеда, огляделась. В такой день дома никто сидеть не станет, тем более, когда работы по горло. Слева у деревьев она заметила мистера Уокера за рулем бульдозера, двигавшего земляные кучи. Леня бросила велосипед на землю, по заросшей травой тропинке подошла к широкой лестнице, серой от времени и непогоды, и посмотрела вниз, на галечный берег. Грязь, водоросли и камни были усыпаны обломками ракушек. На мелководье Мэтью потрошил на косом железном столике нерку и кижуча, вытаскивал мешочки с рыжей икрой, аккуратно раскладывал сушиться. Над ним в ожидании поживы велись и верещали чайки, то и дело пикировали в воду, хлопая крыльями. Вокруг резиновых сапог Мэтью плавали рыбьи кишки. «Мэтью!» — окликнула Лени. Он поднял глаза. «Родители уплыли на пароме в стерлинг. Придешь ко мне? У нас есть целый день!» Мэтью положил улу. «Вот это да! Через полчаса я у тебя!» Лени вернулась на двор и села на велосипед. Дома накормила и напоила скотину и птицу, а потом заметалась по комнате, как сумасшедшая, собираясь на первое в жизни свидание. Набила съестным корзину для пикника, почистила зубы еще раз, побрила ноги и надела нарядное длинное кремовое платье, которое мама подарила на 17-летие. Доходившие до талии волосы заплела в косу толщиной с запястья и перевязала репсовой лентой. Романтический образ портили растянутые серые шерстяные носки да походные ботинки, но ничего другого у нее не было. И принялась ждать. Стояла на веранде с корзинкой для пикника и одеялом, притопывая от нетерпения. В сарае закопошились козы и куры, видно, почуяли ее волнение. Васильковое небо потемнело, набежали тучи, закрыли солнце. Родители, должно быть, уже плывут на пароме в Хомер. Только бы не вернулись за чем-нибудь. Лени вглядывалась в тенистую подъездную дорожку. Вдруг вдалеке послышался гул мотора. Рыбацкая лодка. Летом в этих краях такой же привычный звук, как жужжание комаров. Она подбежала к обрыву в тот самый миг, когда в их бухту зашла алюминиевая лодка. У самого берега мотор смолк, лодка бесшумно скользнула в полосу прибоя и ткнулась носом в гальку. У руля стоял Мэтью и махал ей рукой. Лени бегом спустилась на берег. Мэтью спрыгнул на мелководье и направился к ней, волоча за собой лодку. Его улыбка, уверенный вид, любовь в его глазах заворожили Лени. Один лишь взгляд и напряжение, которое в последние месяцы поглотило ее и не выпускало из своей утробы, вдруг исчезло. Лени снова почувствовала себя юной и легкомысленной, влюбленной. «У нас есть время до 5, — сказала она. Мэтью обнял ее и поцеловал. Лени рассмеялась от радости, взяла его за руку и повела мимо пещер на пляже к тропинке в рощицу, которая смотрела на другой конец залива. Непокорные утесы вдавались в море, волны разбивались о скалистый берег, осыпая их брызгами, точно поцелуями. Леня расстелила одеяло, поставила корзинку с едой. — Что у тебя там? — Мэтью уселся на одеяло. Леня встала на колени. — Да ничего особенного. Сэндвичи с палтусом, крабовый салат, фасоль, сахарное печенье. Она с улыбкой подняла на него глаза. — Это мое первое свидание. — И мое. — Странно мы живем, — заметила Леня. — Может, у всех так? Он подвинулся к ней, лег и обнял Лени. Впервые за долгие месяцы она могла дышать. Они целовались так долго, что она забыла о времени, страхе, обо всем, кроме его языка, который так нежно касался ее языка. Мэтью расстегнул перламутровую пуговку и сунул руку ей под платье. Леня почувствовала, как его грубые, мозолистые от работы руки гладят ее кожу, и покрылась мурашками. Он коснулся ее груди, скользнул под поношенный хлопковый лифчик и дотронулся до соска. И грянул гром. Леня охватила истома, и она подумала было, что гром ей почудился, но тут хлынул дождь, резкий, мощный, проливной. Они со смехом вскочили на ноги, Леня схватила корзинку для пикника, они пробежали по извилистой прибрежной тропе и выскочили на утес возле уборной. Остановились только в домике, стояли лицом к лицу, не отрывая друг от друга глаз. Леня чувствовала, как по щекам струится вода, капает с волос. — Лето на Аляске, — проговорил Мэтью. И по телу Лени вдруг пробежали мурашки от того, что она осознала, как сильно его любит. Не той губительной, отчаянной, ненасытной любовью, как мать отца. Мэтью ей нужен не для того, чтобы ее спасти, заполнить пустоту или преобразить. Прежде она не знала чувства чище, сильнее и яснее, чем любовь к нему. А сейчас у нее словно открылись глаза. Оказывается, она способна так полюбить навсегда, на всю жизнь, сколько бы ни прожила. Она принялась расстегивать мокрое платье. Кружевной воротник соскользнул с плеча, открыл бретельку лифчика. «Лени, ты уверена?» Она закрыла ему рот поцелуем. Никогда еще она ни в чем не была так уверена. Расстегнутое платье кружевным парашютом упало к ногам. Леня перешагнула через него и отшвырнула ногой. Развязала ботинки, сняла, бросила в сторону. Один с глухим стуком ударил в стену. Леня осталась в лифчике и трусах. «Пойдем», — сказала она и повела Мэтью на чердак в свое убежище. Там он торопливо разделся, уложил ее на меховое покрывало, медленно снял с нее лифчик и трусики. Его руки и губы исследовали ее тело, и все ее нервные окончания напрягались, как струны. Когда он прикасался к Лене, звучала музыка. Она растворилась в нем. Тело словно существовало независимо от нее. Двигалась инстинктивно, в первобытном ритме, который, должно быть, знала всегда. Ее охватило наслаждение, больше похожее на боль. Она стала звездой, которая сияла так ярко, что взорвалась в брызгах осколков и ослепительного света. На землю вернулась другая девушка или другая Лени. Ее пугал собственный восторг. Удастся ли ей еще когда-нибудь пережить то, что совершенно ее преобразит? И как теперь, после всего, что у них было, расстаться с Мэтью? Как такое возможно? — Я тебя люблю, — тихо признался он. — Я тебя тоже. Слишком простое, мелкое слово, ему не вместить ее чувства. Леня лежала рядом с Мэтью и смотрела на небо, на струи дождя на стекле. Она знала, что запомнит этот день на всю жизнь. «Интересно, как все сложится в университете?» — проговорила она. «Ты как думаешь?» «Там мы с тобой все время будем вместе, вдвоем, как сейчас. Ты готова ехать?» Сказать по правде, Лене боялась, что когда придет пора ехать, она не сумеет бросить мать. Но если останется, откажется от мечты, никогда себе этого не простит. Такое страшно даже представить. Сейчас, в его объятиях, когда будущее принадлежало только им, Лене не хотелось вообще ни о чем говорить. Не хотелось отгораживаться от любимого стеной из слов. «Хочешь, расскажи мне о своем отце?» — предложил Мэтью. Лене так и подмывало ответить «нет», поступить как обычно, сохранить все в тайне. Но что же это за любовь? Война его искалечила. «Он тебя бьет?» «Не меня, маму». «Вам с мамой надо бежать. Я слышал, как папа говорил об этом с Мардж. Они хотят вам помочь, но твоя мама отказывается». «Тут все не так просто, как кажется». «Если бы он вас любил, он бы вас не обижал». В его устах это звучало просто как уравнение. Но ведь любовь с болью связывает не одна единственная линия, а целая паутина. Хотела бы я знать, каково это — чувствовать себя в безопасности. Он погладил ее по голове. Вот как сейчас? И правда, быть может, впервые в жизни она почувствовала себя в безопасности. Но это же безумие. О какой безопасности может идти речь, когда она с парнем, которого ее отец терпеть не может? Папа тебя ненавидит. А ведь он тебя даже не знает. Я не дам тебя в обиду. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Давай. Например, о том, что я думаю о тебе все время. Я так много о тебе думаю, что голова идет кругом. Он прижал ее к себе и поцеловал. Они обнимались вечно. Время специально для них замедлило бег, и они наслаждались, изучали друг друга. Порой прерывались, болтали, шептались, шутили, делились тайнами. Потом опять замолкали и целовались. Леня узнала, какое это волшебство — исследовать любимого на ощупь. Ее тело снова откликнулось на его ласки, но во второй раз они занимались любовью уже иначе. Все же слова что-то изменили, и реальность вторглась в их мирок. Она боялась, что больше у них никогда ничего не будет, только этот день. Боялась, что так и не уедет учиться, или что папа в ее отсутствии убьет маму. Боялась даже, что любит Мэтью не по-настоящему, или по-настоящему, но как-то не так. Вдруг пример родителей ее испортил, и теперь она не знает, что такое настоящая любовь. «Нет», — сказала она себе, Мэтью, Вселенной, — «я тебя люблю». Это было единственное, в чем она не сомневалась.